Поездка в гараж много времени не заняла. Лина немного удивилась тому, что качественное колесо хранится здесь, а с собой таксист возит старенькую запаску. Но спрашивать о причинах постеснялась. Водитель оказался на удивление неразговорчивым, что несколько не вязалось с его поведением при поиске клиентов. Даже с женой он перекинулся всего парой слов, сообщив, что едет в Москву и домой вернется только завтра. Кроме того, заявил супруге, что поужинает в дороге. Эта фраза девушку заинтересовала, поесть она бы не отказалась. В вертолете ее иногда мутило, поэтому позавтракала Лина весьма скудно, чай с булкой. Теперь, несмотря на все приключения, желудок настойчиво напоминал о своем существовании. Оставалось надеяться, что шофер не пошутил, они действительно смогут перекусить где-нибудь по дороге. А возле гаража таксист опять не поехал прямиком к выезду из города, скупо пояснив цель отклонения маршрута. «Бак зальем на нормальной заправке, на других вместо бензина могут ослиную мочу всучить». Лина промолчала, обдумывая услышанное. Ее несколько шокировало высказывание водителя по поводу особенностей заправочного сервиса, но затем она поняла, что последние слова сказаны в шутку. Да и трудно представить, что владельцы автозаправок эксплуатируют ослов столь странным способом. Для расплаты со служащим заправки Лина выдала водителю немного денег, по его просьбе. Всю сумму он не требовал, да она бы и не стала давать, опасаясь попытки обмана. Не то чтобы ей было жалко, просто не хотелось конфликтовать или искать другую машину. Впрочем, ничего подобного не случилось. После заправки машина направилась к выезду. Лина поняла, что водитель очень опытный, и его манера езды вызывала уважение, сама бы она так мчаться не смогла. Таксист вовремя сбавил ход, подъезжая к посту дорожной инспекции. Гаишник скользнул по машине равнодушным взглядом и останавливать не стал. Едва стеклянная будка скрылась из виду, шофер резко прибавил газ. Лине это понравилось. Она мысленно пообещала вознаградить таксиста сверх оговоренной платы, если из-за быстрой езды его оштрафуют. Ей хотелось доехать как можно быстрее, так что подобное лихачество приветствовалось. Через 8 минут после того, как машина миновала пост, на него поступил приказ не упускать ни одно транспортное средство без досмотра. Разыскивалась молодая девушка. У всех, кто был на нее похож, предписывалось проверять документы. Тех, у кого их не окажется, необходимо задерживать. Остальных отпускать, за одним исключением – Алины Петровой.